Глава 10. Охотники остановились и обернулись, пробежавшись по мне оценивающим взглядом. Был бы я каким-нибудь простолюдином, святоши попросту плюнули бы себе под ноги и продолжили путь, но для выезда в город я потрудился выбрать одежду сообразно занимаемому статусу. Встречают-то, как известно, именно по одежке, а остальное оказывается уже не столь важным. «Убийство, милостивый государь!» — коротко поклонился мне светловолосый мужчина с коротко стриженной бородкой. «Но больше эта ведьма никому не причинит вреда!» — поддакнул второй со стянутыми в хвост на затылке русыми волосами. На лице его отчетливо виднелся красноватый и ветвеобразный, но уже заживший след от удара молнией. Оба высокие, широкоплечие, пышущие силой. Церковь знала, кого следует отправлять за носителем темного дара. Тем не менее, брюнетка тоже слабостью не отличалась. При большом желании сумела бы дать отпор даже парочке опытных охотников, но все еще не сделала этого. Странно, учитывая тяжесть преступления, в котором ее обвиняли. «И кого же она убила?» — вскинул я бровь. «Новорожденного вместе с его матерью!» Для оснастки дернул блондин цепи, и девушка поморщилась от боли, когда кандалы впились в ее запястье. Вся деревня на уши встала. К счастью, мы как раз проезжали мимо. Сбежать не успела. «Это было намеренное убийство?» — обратился я теперь уже к пленнице, и по одному ее взгляду можно было понять, охотники или же я. Ей все едино неприятны. Она свыклась с уготованной ей участью. «Конечно же, намеренная!» — вновь подал голос мужчина с искалеченным лицом. «Разве может быть иначе? Чем больше жертв, тем сильнее эти твари становятся. Налицо люди, а сущность хуже демоновой». Нет, я не верил ни одному их слову, и очень скоро пленница лишь подтвердила мои догадки. «Ни мать, ни дитя уже никто не сумел бы спасти», — тихо произнесла она. Я сразу сказала, что оба на тот свет отправятся, но слушать меня не стали, и вот, что из этого вышло. Всегда проще обвинить другого. «Ну, лживая же ты дрянь!» Уж было замахнулся блондин цепями, которые непременно стеганули бы темную по лицу. Девушка зажмурилась, и я опять-таки осознал, что годы, проведенные за усердной учебой в гимназии, даром для меня не прошли. Обо всех законах империи я был прекрасно осведомлен, включая особо интересные случаи в судебной практике. Лазейку можно было найти всегда. И я нашел ее. «Прекратить!» — рявкнул так, что святоша моментально опустил цепь, и болезненный удар по лицу пленницы предупредить удалось. Насколько я знаю, осужденный имеет возможность искупить преступление любой тяжести, если отправиться в брешь. «Пусть ведьма спустится со мной и моим отрядом в бездну, раз уж убивать для нее не впервой, направит свои темные силы против демонов, во славу империи и на благо ее подданным. И я готов выкупить право на это прямо сейчас». Кайрос мой ход оценил, одобряюще закивав и когтистым пальцем поправив свои сползшие на кончик носа пижонские очки. Гордей все еще молча переводил взгляд с меня на охотников, часто хлопая глазами и ожидая, чем же завершится наше с инквизиторами противостояние. Да, придется немного потратиться и пустить в дело часть заработанных с сегодняшней продажи денег, но других вариантов попросту не было. Совсем не важно, какое преступление совершило темное и совершило ли его вообще. Церковникам достаточно было любого, даже самого незначительного предлога, чтобы избавиться от этой девушки. К ее словам не прислушается никто, а вот к моим попробовать стоило. «Такой закон действительно существует», — задумчиво протянул охотник с хвостом. «Но это же темная. Она наверняка попытается вас прикончить еще до спуска в бездну. Стоит ли овчинка выделки?» «В камерах при церкви и трех сестер вы нашли бы более покладистых пленников, милостивый государь», — вставил свои 5 копеек блондин. «Ежели вам так маги нужны, которых не жалко отдать демоновым отродьям на растерзание, может, стоило бы?» «Заманчивое предложение, но я хотел бы остановить выбор на этой женщине», — перебил его безапелляционным тоном. «Сами назначите цену или мне стоит обратиться напрямую к настоятельнице?» Инквизиторы переглянулись, взвешивая все «за» и «против» продажи пленницы с рук на руки прямо здесь. Сейчас они без зазрения совести могли бы назначить за девушку любую цену, а часть с вырученного спрятать в карман. Это замечательно читалось в их глазах, и именно поэтому я упомянул их настоятельницу. Делать все то же самое, но официально, слишком много мороки, да и бумажный след останется. Это не говоря уже о том, что настоятельница как раз может меня прекрасно узнать и пойдет в отказ просто из принципа. 30 рублей, наконец произнес светловолосый охотник. По рукам, без долгих раздумий согласился я, пока они сами не успели дать заднюю. Наличный, вексель, наличные. Святоша с хвостом не удержался и аж присвистнул от неожиданно перепавшего им куша. Удалось все-таки на жадности сыграть, хоть церковник церковнику рознь, но человеческое им не чуждо. Мало кто откажется от быстрых и легких денег. «Это хорошо, только утрясем кое-какие формальности сперва». Принялся блондин копаться в кожаной сумке на поясе, а я тем временем приблизился к темной целительнице и воззрился на нее сверху вниз. Могло бы показаться, что к товару прицениваюсь. Все же столь спонтанные и большие траты в наш скромный бюджет изначально не вписывались. На самом же деле я анализировал ее физическое и ментальное состояние. Если для восстановления девушки потребуются какие-нибудь особые эликсиры, то все необходимое нужно было приобрести до того, как покинем Иркутск. Вот пронзительные ярко-фиолетовые глаза с вызовом уставились на меня, но я был заранее готов к тому, что слов благодарности из ее уст не услышу. Для темной один конвой просто сменился на другой, и, по сути, поменялось немного. Необходимо было первым пойти ей навстречу, чтобы доказать благие намерения. «Подпишите, милостивый государь, вот здесь и тут тоже», — протянули мне формуляр и ручку, указывая пальцем на нужные для заполнения строчки. Все же бюрократия меня не миновала, а жаль. Бегло пробежался по документу глазами и для себя подметил, что сумма за выкуп права на владение в нем прописана не была. Укажут потом любую, так я сразу и подумал. Но мне плевать, раз уж удалось отделаться малой кровью и не привлечь к себе внимания вышестоящих церковных чинов. Отсчитал 30 рублей и вместе с ними передал заполненный формуляр. Ключ. Протянул ладонь, и второй святоша уже не так охотно вручил мне маленький ключик от кандалов своей бывшей пленницы. На этом сделку можно было считать завершенной, но затем я подошел к девушке, взял ее за руки и, к удивлению всех присутствующих, незамедлительно избавил от оков, которые вместе с цепью рухнули на влажную землю. «Это вы зря!» — процедил блондин сквозь зубы, машинально положив руку на рукоять меча. «Она теперь моя!» И впредь только я решаю, как с ней поступать. Скосил взгляд на недовольного охотника. «Гордей, приглядывай, сбежит, на твоей совести будет». Обратился уже к своему лакею и, развернувшись, продолжил путь к гильдии мастеровых, словно бы и не состоялось сейчас никакой сделки. Озадаченно протянул парнишка в ответ. «Однако далеко мы уйти не успели, а сделки мне напомнили быстро, шагов через 5». Как раз столько времени потребовалось охотникам, чтобы прочесть мое имя на документе. «Подождите-ка секунду, Влад Николаевич!» — окликнул меня светловолосый, вынуждая остановиться. «Морозов! Одержимый!» — прошипел второй. «Эх, хорошо, что не ушел!» — весело подхватил Кайрос в противовес этой парочке и звонко щелкнул пальцами. «Вот как чувствовал, что самое интересное только начинается!» Да, я тоже уж было подумал, что слишком легко мне обошлась моя наглость. Незримое клеймо, которое поставили на меня церковники с самого рождения, ничем нельзя было стереть. Лишь смириться с ним и научиться давать отпор. Обернулся к охотникам в полоборота и вскинул указательный палец. Смешно, но одного этого движения хватило, чтобы мужчины напряглись еще пуще прежнего и встали в боевые стойки. Секунда прошла. Спокойным тоном уведомил их. «А теперь мне пора идти». «Не так быстро!» — с прищуром отчеканил блондин. «По приказу ее высокопреподобия Капитолины, настоятельницы церкви двух сестер, мы обязаны задержать вас, как только объявитесь в Иркутске, и сопроводить ваше светлейшество на исповедь и причащение». Эх, каждый раз одна и та же песня. Раздражает до зубовного скрежета. «О, нет, только не исповедь и причащение!» С притворным ужасом закатил демон глаза и драматично заломил руки. Эти монотонные речи и постные рожи все вдохновение мне испортят. Нельзя так с Творцом». А в глазах девушки впервые с момента нашей встречи вспыхнул живой интерес. Неудивительно. Еще минуту назад ее саму, как еретичку, вели на казнь. Но кто бы мог подумать, что выкупивший ее из плена высокородной тоже не без греха оказался. «Я слишком занят для того, чтобы тратить драгоценное время на ваши ритуалы», — в прежнем будничном тоне сообщил охотникам. «Можете так и передать своей настоятельнице. Все равно это бессмысленно». «Тогда мы будем вынуждены применить силу», — предупредил блондин, и парочка синхронно высвободила мечи из ножен на поясе. Что ж, не скрывая раздражения, обернулся к святошам и продолжил уже с нотками стали в голосе. «Сейчас вы опрометчиво решили обнажить оружие перед лицом высокородного. Чьим бы приказом вы ни подчинялись, не имеет никакого значения, потому что в целях самообороны мне дозволено обнажить свое. И что для вас важнее, исполнение глупого приказа настоятельницы или сохранность собственной шкуры?» Инквизитор с отметиной на лице сумел уловить неприкрытую угрозу с моей стороны и в нерешительности уставился на своего собрата. Правильно сделал, ибо когда второй охотник напрочь проигнорировал мои слова и двинулся на меня с мечом наперевес, я в мгновение ока провернул кольцо-печатку. Пальцы обхватили рукоять артефактного клинка, и я успел приложить светловолосого святошу мощным ударом эфеса по шее еще до того, как тот пустил магию света в ход. Второй охотник сделал опасливый шаг назад, но сдаваться без боя тоже не стал. Глаза его затопило желтоватое сияние, которое охватило и лезвие меча, однако направленный в мою сторону удар я отразил в сторону, а следующий пришелся уже по его нагруднику. На долю секунды от сильного удара и скользкой жижи под ногами мужчина потерял равновесие, и я воспользовался этим, чтобы уложить его на спину и доделать начатое ударом сапога в висок. Я с самого начала знал, что в полную силу они атаковать высокородного не станут, а потому мог себе позволить действовать более смело и бесхитростно. Возможно, в серьезном бою эти святоши составили бы мне весомую конкуренцию, но сейчас были связаны законами империи по рукам и ногам. Да и банально не успели сделать что-то более серьезное. На всякий случай опустился на корточки и проверил, продолжает ли циркулировать сила в их энергетических потоках. Стычка могла бы обернуться для меня последствиями тяжелее грядущих, прикончи я эту парочку даже в целях самообороны. Но нет, живы. Еще и при деньгах останутся ублюдки, если какой-нибудь нищий не возьмет на себя смелость прикарманить их добро, пока в отключке тут валяются посреди переулка. Уж беспокоиться о сохранности их ценностей я точно не собираюсь. Поднялся на ноги и провернул печатку, скрывая меч в кольцо. Кайрос испарился, предварительно наградив меня сдержанными аплодисментами, ну а мне теперь нужно было возвращаться к проблемам насущным. В числе некоторых, между прочим, вероятный потоп на кухне, если я не успею привести водопроводчика в поместье хотя бы к вечеру. Да уж, настоящее дело для аристократа. «Круто вы их уделали, Влад Николаевич», — промямлил Гордей, когда я прошел мимо него. «И что? Что дальше?» Голос юного лакея дрожал и явно не от восхищения. Скорее, он сам не понимал, как ему относиться к моему неоднозначному поступку. Если родители привили ему благоговение к святости веры, а господин, которому он поклялся служить, только что втоптал служителей этой веры в грязь, чью тогда сторону ему следовало принять в данной ситуации? А дальше со дня на день будем ждать визита непрошенных и крайне неприятных гостей. «Ничего, мне не впервой», — устало выдохнул я и перевел взгляд на темную целительницу, которая еще держала рот на замке, но покорно следовала за нами шаг в шаг. «А ведь могла сбежать, и я бы точно не стал ее преследовать. Может, имя свое хотя бы назовешь?» — предложил девушке, чтобы хоть как-то разрядить сгустившуюся между нами атмосферу. Еще некоторое время темная молча сверлила меня взглядом из-под лобья, а после все же ответила. Голос ее был низкий, с легкой хрипотцой, а пересохшие губы едва шевелились. «Кара. Сейчас я вряд ли добьюсь от нее большего», — выглядела девушка и впрямь неважно. Неизвестно, сколько ее тащили за собой на привязи, а недавний рацион большим разнообразием явно не отличался. Черствый хлеб и вода, если вообще кормили. Хранители веры всегда были такими сложными людьми. Как бы мне ни хотелось поскорее вернуться в поместье и начать подготовку к следующему спуску в бездну, в городе нам придется задержаться. Гильдию мастеровых мы отыскали быстро, но бюрократические заморочки вынудили нас с Карой около получаса просидеть в коридоре. Гордей в это время бегал из кабинета в кабинет, получая все новые бесполезные справки, пока нам наконец-то не подыскали свободного мастера. Не только водопроводчика, но и хорошего столяра. А потому содрали с меня чуть ли не втридорога. «Прошу прощения, ваше светлейшество», — склонил передо мной голову лакей, когда объявился в коридоре вместе с седым и усатым мужичком. «Говорят, у Алисы Николаевны быстрее выходило договориться. У нее этот, как его, язык навешен». «Подвешен», — поправил я мальчишку, а темная впервые с момента нашей встречи выдавила подобие улыбки. Подозрительно косились на девушку все, кому не лень. Босая и в обносках, она привлекала к нашей компании слишком много ненужного внимания. А потому сразу после посещения гильдии мастеровых я принял решение привести Кару в более-менее подобающий вид еще до отъезда из Иркутска. Сильно тратиться не стал. Оплатил пару-тройку скромных по фасону платьев в ближайшем ателье, обед в трактире, который попросил завернуть с собой, и поход в баню. «Раз уж в плотничном деле вы разбираетесь так же хорошо, как в водопроводном, то хотелось бы попросить вас еще об одной услуге». Обратился я к мастеру, пока мы, сидя в экипаже, ожидали возвращения темной после принятия водных процедур. «Любой каприз за ваши деньги, ваше светлейшество», — с улыбкой кивнул мужичок по имени Дементий, и мне сразу понравилась его прямота. «Я планирую постройку подъемника возле бездны, качественного крепкого подъемника. Если бы вы до отбытия из поместья смогли обозначить фронт работ и составить хотя бы приблизительную смету, на вознаграждение я не поскуплюсь». «Посмотрим, что можно сделать», — задумчиво покрутил он седой ус. «Но сразу скажу, что возведение подъемника — мероприятие не из дешевых». «Об этом я осведомлен. Но насколько?» «Ну, рублей 150, если опираться на ваши запросы, выложить придется. Возможно, больше, но никак не меньше». Ответ я получил довольно расплывчатый, однако и его можно было принять к сведению. 150 рублей, значит. А ведь это почти половина из отложенной за годы учебы стипендии. Если остальные средства оставить на непредвиденные расходы, то жить можно. Правда, пару-тройку рейдов предстоит провести в прежних условиях, но и это терпимо. Когда Кара вышла из дверей общественной бани, переодетая в чистые обновки, я не сразу смог признать в ней недавнюю пленницу охотников. Щеки моего лакея аж зарумянились, стоило магичке вернуться в экипаж и усесться напротив нас рядом с мастером. Под глазами девушки все еще пролегали темные круги, а на молочно-белой коже виднелись ссадины и синяки от побоев, но они тоже нисколько не умаляли ее привлекательности. Я бы сказал, что церковники даже немного продешевили, но главное, что меня интересовало в моем приобретении — уровень ее силы и редкие способности, которые в ближайшее время предстояло испытать на практике, в том числе в бездне. «В поместье», — приказал я кучеру. А как только экипаж тронулся с места, добавил уже чуть тише. «Домой».